Глава 9, часть 1. Переполненные трибуны ревели. Леди де Клэр, баронесса Гламорган, в полглаза следила за происходящим на ристалище, уверенная в итогах конных сражений на копьях. Кто сможет противостоять полуторавековому вампиру и в человеческом облике побеждавшим врагов? Гораздо больше ее интересовали живые люди, сидящие рядом. Для знатной иностранки не нашлось отдельной ложи, или таким образом окружение Педро IV давало понять, что англичанам не рады. Тем не менее, удивительная красота Белинды не осталась незамеченной пылкими испанцами. Тот же король то и дело бросал взгляды в ложу почетных горожан, среди которых в кресле с высокой спинкой царственно восседала обладательница бледной кожи и огромных, как слезы моря, янтарных глаз. Удивительные очи с разноцветными, как и у камня, вкраплениями редкого коричнево-красноватого цвета семититы, меняющие на солнце оттенок с красного на зеленый или голубой, поющие красками. Разве можно было не заметить и не влюбиться в их обладательницу? «Ведьма, гляди, как мужчины пялятся на нее!» — шипели испанки, раздраженные вниманием своих мужчин к заморской гостье. «Приворожила всех своими глазищами!» «Не к добру ее появление! Ох, не к добру! Попомните мои слова, быть беде!» Кликали те, кто с черной завистью во взглядах взирали на англичанку. «Спаси и обереги нас, Святая Дева Мария! Куда смотрят инквизиторы?» «Туда же, куда и остальные блудливые кобели!» Баронесса усмехалась, слыша со всех сторон обсуждения ревнивых жен и подруг засидевшихся в девах, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить или не разорвать глотки клеветниц. Уж кому, как не ей, было знать, что беда грядет обязательно, и скоро многие из испанских дам станут изъеденным бубонами топливом для костров. Отмщение настигнет каждую. Полные губы прикрывали выступившие в раздражении клыки. Больше вампирша никогда и никому не позволит безнаказанно обвинить себя в колдовстве. Улыбку другого рода вызывали слова мужчин. «Дорого я бы отдал за право обладать этой красоткой». Выразительное причмокивание и вздохи раздавались со всех сторон. «Не останься без чресел», высказывая вслух подобные мысли. Увещевал осторожный, убеленный сединою сеньор, нетерпеливого, сверкающего бархатом угольных глаз сына. «Посмотри на рыцаря, что сопровождает баронессу. Он бьется сейчас за честь сестры». «Ни единого промаха и поражения». И тоже зависть в голосе, но с восхищением к небывалой ловкости и воинскому умению иностранца. «Такой вспорит брюхо соперника, не задумываясь. А ее уродливый слуга так и сверлит всех взглядом». «И все же я бы рискнул», — не унимался молодой испанец. «В моем ложе ее глаза сверкали бы от бурлящего в крови вожделения, черноволосая северянка. Интересно, какого цвета покров ее лона?» «Задери платье и узнаешь, если не боишься железа в горле». «Что-то у твоей жены блеска незаметно. На словах мы все любовники хоть куда». «А я посмотрел бы, как ты кишками солому в покоях метешь». Дружный хохот знатных сеньоров вторил ворчанию чопорных супруг. Но если бы они могли знать, ни один из мужчин уже не сможет сделать кровь в венах красавицы горячей, разве что на несколько часов и ценой собственной жизни. Изабель усмехнулась. Что ответил бы тот сластолюбивый кабальеро на подобное предложение? Новый взрыв восторга, смешанного с проклятиями, привлек внимание баронессы к ристалищу. Очередной выбитый из седла воин взрыхлил поле доспехами, орошая желтовато-серый песок каплями алой крови. Хладнокровный рыцарь, совершенно не реагирующий на эмоции возбужденных испанцев, не спеша подъехал к ложу прекрасной англичанки и склонил в почтении голову. Повязанная вокруг шлема вуаль в тон синего бархатного платья леди развивалась под порывами ветра, обнимая концами голову оскалившего волчью пасть плюмажа. «Развлекаешься?» Тихий шепот вампира не требовал ответа. «Я узнал много нового, слушая разговоры рыцарей и их оруженосцев. «Я тоже, но большей частью сплетни и досужие вымыслы, разодетых в парчу и шелк смердящих петухов с липкими взглядами». «В любой сказке есть доля правды. Слушай и выискивай зерна истины». Вампир усмехнулся. «И не нужно столь строго судить сеньоров за любовь к кричащей роскоши. Сказывается близость Мавритании, а воины они храбрые и умелые». «Так и сделаю», — ворчала Изабель, уставшая сидеть на одном месте. «Но лекаря на трибунах не видно». «Его нет и в шатрах с ранеными, как будто араб затаился. Но не сомневайся, вампиры любопытны не меньше людей, он появится. Не забывай следить за действиями рыцарей», — поучал Дерек, чувствовавший нетерпение в голосе ученицы. «Если хочешь когда-нибудь выступить среди них». «Я запоминаю все новое и нужное», — огрызнулась она сквозь слегка разжатые губы. «Ты всегда была хорошей ученицей. Готовься надеть корону», — успокаивал он. «Еще одного бедолагу уложу на песок, и она твоя». Будущая королева любви усмехнулась, ответив. «Если бы они знали, что победить тебя невозможно». «Не принижай моей рыцарской доблести», — ощетинился вампир. «Поверь, будь я человеком, все эти самодовольные титулованные забияки с их львами на гербах и щитах точно так же бороздили бы забралами землю. Но урон их костям был бы намного большим. Человеком я не был столь жалостливым к противнику. Это пришло через столетия размышления о жизни и смерти». Он не стал дожидаться ответа вампирши, а высоко вскинув голову, громко прокричал. «Леди де Клэр, баронесса Гламорган, прекрасная дама, в вашу честь я иду сражаться с последним противником!» И трибуны снова вопили, восхищаясь навыками рыцаря Джильберта де Клэр, графа Глостер, его ловкостью и умением, но ненавидя за северное происхождение. Под рев труб и выкрики геральдов сам Педро IV водрузил на голову английской красавицы корону из чистого серебра, инкрустированную голубыми сапфирами, как будто золотых дел мастер, предоставивший ее ранее, знал, в каком платье воссядет на трон любви королева на вечер. Белинда де Клэр в сопровождении брата, его похожего на гору оруженосца и слуги, пробиралась верхом сквозь празднично одетых веселящихся горожан, высыпавших вместе с детьми на тесные улицы. Тут и там министрели в окружении зрителей состязались в умении петь, подзадориваемые овациями и науськиванием зевак. Одетые в яркие колпаки жонглеры удивляли проворством рук. От глаз вампиров не ускользали малейшие движения людей. Они усмехались, заметив не менее ловких, чем циркачи, воришек. Те с такой же ловкостью и быстротой освобождали пояса знатных горожан и ярмарочных торгашей от тяжелых кошелей. Гомон людей прерывался ревом труб, криком глашатая, и зазывал, но не мешал общению тех, кто мог расслышать в любом рокоте шелест крыльев бабочки и жужжание мухи. «Не слишком ли дерзко ты поступила, отказавшись примкнуть к свите королевы Арагона?» «Вот еще», — фыркнула Изабель. «Ты бы знал, что говорили ее фрейлины о нас с тобой. Обвинили во всех тяжких, вплоть до инцеста. Но отправленная с их прислугой Хлоя отлично справится с порученным заданием. Она станет глазами и ушами баронессы, приготавливая для госпожи обещанные покои в королевском замке». «Вероятно, дамам не понравились взоры, которые я бросал на тебя. А в Хлое я не сомневаюсь. Храни Господь уж и тех, кто попробует указать толстухе, как и что делать или прочесть нравоучение. На каждое испанское слово она сумеет ответить 10 английскими. И неизвестно, чей темперамент возьмет вверх». Баронесса Гламорган звонко рассмеялась. Следовавшие на почтительном расстоянии воздыхатели могли лишь гадать, что развеселило запавшую в их сердца прекрасную сеньориту. «Если бы знатные леди могли видеть твои глаза, завидовать перестали бы». Пришла ее очередь выговаривать другу. «Ты должен отказаться от человеческой крови. Это становится необходимостью. Нельзя вечно прятать взгляд под забралом или капюшоном». «И затмить красотой твои?» — улыбнулся Дерек. Глаза Изабель привлекали внимание и не будучи красно-кровавыми. «До встречи с цыганкой они не имели крапин. были медово-коричневыми или, как говорят, янтарного цвета. Слишком многое изменилось с ее коротким появлением в моей жизни. Наверное, не просто так Абуэла ощупывала мое лицо руками. «Думаешь, что-то передала?» Он тяжело вздохнул, не сомневаясь в ответе. «Да. Иногда, кажется, я могу предугадывать любой порыв ветра, ощущая его дуновение сквозь одежду каждой частичкой тела. Слишком много даров на бедную мою вампирскую голову. Не потерять бы разум». «Выдержишь. Разделаемся с графом Эструком, и все встанет на свои места. Нужно бы расспросить сведущих людей о ведьмах, что были твоими предками». Рыцарь внимательно смотрел по сторонам, словно колдуньи стояли на каждом углу. «Тяжело, когда не понимаешь, как управлять собой. С осознанием и принятием новой сущности становится легче». «Поверю на слово 150-летнему вампиру». «А куда тебе деваться?» Дерек резко остановился и, откинув забрало, втянул ноздрями воздух. «Ты это чувствуешь?» Обернулся воин к ученице. Впервые запах вампира был настолько осязаем. «Он где-то рядом». Изабель огляделась. Насколько хватало глаз, улицы заполняли веселящиеся люди и дети разного возраста, оставшиеся этим вечером без присмотра взрослых. «Но почему так сильно пахнет скотом и навозом?» Рыцарь привстал в стременах. «Коррида, на центральной площади развлекается простой народ, многие уже в масках». «А этот шум и стук копыт?» Дерек, забыв об осторожности, вскочил на седло ногами и лишь теперь заметил причину встревоживших баронессу звуков. «Дьявол! Быки сломали ограждение загона, или кто-то их выпустил. Они несутся в нашу сторону». Он ухватил за удила жеребца Изабеллы, пытаясь свернуть в тесный проулок. «Остановись!» Окрик вампирши заставил его замереть на месте. Она не сводила глаз с маленькой девочки, находившейся на расстоянии нескольких футов впереди, вцепившейся грязными пальчиками в подол платья матери. «Слишком поздно. Они сомнут нас. Но перед этим затопчут ни в чем не повинных людей. Я не могу допустить этого».